Глава третья. К дому Стеллы мы подъехали уже в темноте, хотя в северных широтах зимой темнеет удручающе рано. Можно даже сказать, что в некоторые дни вообще не расцветает. Однако центральные улицы были ярко освещены, на деревьях и витринах по-прежнему сверкали новогодние гирлянды, поэтому мрак и темнота прятались в подворотнях и на боковых аллеях небольших скверов. Нужное нам здание не было исключением, и помимо фонарей сияло какими-то рождественскими узорами, выполненными из разноцветных гирлянд. Возле парадного крыльца даже была выставлена в здоровенной катке елка, на которой висели серебристые и золотые звезды. Эффектно, по-купечески богато, но, как по мне, так совершенно ни к чему. Мы с Алексеем выбрались из такси и неспешно поднялись по чистым, тщательно подметенным ступенькам к массивной двери. Фредерика мы не стали брать с собой, чтобы не злить лишний раз Стеллу, которая почему-то его терпеть не могла. Тяжелая дверь бесшумно открылась, и нам навстречу из будки шагнул уже знакомый мне по прошлому визиту охранник. «Мы к Степаниде Алексеевне», — небрежно обронил я, проходя мимо него, но парень не зря получал зарплату, потому что вежливо, но непреклонно остановил нас. «Вам назначено?» — сурово спросил он, всматриваясь почему-то именно в Алексея. «Нет, но Степанида Алексеевна нас обязательно примет», — спокойно ответил я. «Ну а чего злиться? У каждого из нас своя работа. Его функционал — не пускать в дом посторонних, и он делает все для того, чтобы к нему не было вопросов». «Игнатов? Леха!» — неуверенно проговорил парень, словно не веря своим глазам. Мой спутник на мгновение замер. Видимо, в этот момент главным был Бизон, и он выпускал вперед Алексея, а потом шагнул к охраннику. «Толян, да ладно! Откуда ты здесь? Какими судьбами?» Мужики обнялись, похлопали друг друга по плечам, а потом Алексей, повернувшись ко мне, объяснил. «Это Толян Бублик. Мы вместе служили, а потом в одной конторе лямку тянули». «Бублик — это фамилия такая», привычно пояснил парень, пожимая мне руку. «А то все думают, что прозвище». «Широков Антон», — представился я. «Так что насчет Степаниды? Дома она?» «Недавно вернулась», — кивнул охранник. «И обратно не выходила, я бы видел. У нас тут с этим строго. Если хочешь, я могу один сходить», — повернулся я к Алексею. «А ты с приятелем поболтай, наверняка вам есть что вспомнить». «Не, давай я с тобой, а потом просто задержусь», — не согласился Алексей, а его приятель понятливо кивнул. Мы поднялись по пологой лестнице и остановились у знакомой мне двери с элегантной табличкой. «Демидова Степанида Алексеевна, целитель», — вслух прочитал Леха, и его голос гулко раскатился по просторам лестницы старинного особняка. Я нажал кнопку звонка, хотя обычно Стелла чувствовала посетителей заранее и уже заранее подходила к двери. Но на этот раз ответом нам была тишина. И я, чувствуя, как удивление сменяется непонятной тревогой, позвонил еще раз. Результат был тем же. Открывать нам никто не спешил. «Вроде бы твой приятель сказал, что она недавно вернулась. Я, не понимая, пожал плечами. Вряд ли Стелла станет от меня прятаться. Нет повода. Более того, она сейчас заинтересована во мне больше, чем я в ней. И это на мне обязательство, так что странно это». Нажав кнопку звонка и прислушиваясь к раздающимся в квартире громким трелям, я старательно пытался справиться с подступающими дурными предчувствиями. За дверью не было слышно ни малейшего шороха, и я попросил Алексея спуститься и позвать охранника Толяна. Будем вместе решать, что делать в этой странной ситуации. «Ты точно видел, что она вернулась?» — на всякий случай уточнил я. «Может, ты ее с кем-нибудь перепутал?» «Ее не перепутаешь», — вздохнул Толян. Шикарная женщина. Она еще прошла и мне улыбнулась так весело. Я, помню, обрадовался. Обычно она на меня вообще никакого внимания не обращала, словно я мебель какая-то. А тут и кивнула, и улыбнулась, поэтому я точно не путаю ничего. А когда это было? Я перебирал все возможные варианты того, что Стелла не открывает. Может, в ванне лежит и не слышит? Но у нее всегда в доме горничная присутствует. Кстати, а горничная тоже должна быть дома? Не знаю. Толян пожал могучими плечами. Я в 3 часа сменился. При мне не приходила и не уходила. Но я могу у сменщика узнать, если очень надо. Надо, решил я, и парень полез за мобильником. Сменщик сообщил, что горничная ушла около полудня, счастливая и довольная, так как Степанида Алексеевна ее отпустила, сказав, что у нее приватная встреча. Такое бывало и раньше, поэтому горничная, чрезвычайно обрадованная внеплановым выходным, уехала к родителям в пригород. С кем и во сколько конкретно у хозяйки должно было состояться рандеву, девушка не знала. «Значит, Степанида?» Я старался не забываться и называл Стеллу официальным именем. «Вернулась, чтобы с кем-то встретиться. Следовательно, она должна быть дома. Ты точно не мог ее пропустить, Толян?» «Точно», — твердо ответил охранник. «Это поздно вечером иногда трудно бывает сохранять бдительность, особенно если за 2 сутки берешь, а сейчас-то совсем не поздно. Так что я внимательно смотрел». Тут посетители редкие, все же не многоэтажка современная. Хорошо, если раз в полчаса кто-то пройдет, а то и реже. Может, ей позвонить? Вдруг предложил Алексей, и я шепотом выругал себя за несообразительность. Ну, конечно, если Стелла, например, нежится в ванне, то телефон у нее наверняка с собой. Однако безликий женский голос вежливо сообщил нам, что абонент находится вне зоны действия сети, и предложил оставить голосовое сообщение. «У тебя есть запасные ключи?» — тяжело вздохнув, спросил я у охранника, и тот мрачно кивнул. «Нам все хозяева оставляют запасной комплект на случай аварии или еще какого форс-мажора», — пояснил он. «Но мне нужно будет потом протокол составить. Главное, чтобы его не пришлось составлять полиции», — проворчал я, наблюдая, как Толян аккуратно вставляет ключ и дважды поворачивает его в замке. «Давай-ка я пойду первым, мало ли что там. Мне и отвечать в случае чего». На самом деле я пошел первым на тот случай, если у Стеллы припасено какое-нибудь проклятие для незваных гостей. Я-то справлюсь, стряхну и дальше пойду, а простому человеку может стать худо. Но, как ни странно, никакой магической защиты на двери не было, и мы беспрепятственно прошли в квартиру. В абсолютно пустую квартиру. Нет, мебель и все остальное было на месте. А вот хозяйки не наблюдалось. «Степанида, мать твою, Алексеевна!» — громко крикнул я, уже совершенно не рассчитывая услышать ответ. «Отзовись, красота моя ненаглядная!» Послушав еще минуту тишину, которая стала казаться неприятно гнетущей, я оставил Толяна и Алексея в холле, а сам решительно прошел в гостиную, даже не сняв уличной обуви. Во-первых, у Стеллы это было не принято, а во-вторых, сильно испачкать туфли за те 10 шагов, что мы сделали от такси до выметенного крыльца, я все равно не успел. В гостиной все было готово к романтическому свиданию. На столе в ведерке со льдом охлаждалась бутылка дорогого шампанского, стояла ваза с фруктами, несколько накрытых колпаками тарелок, стояли подсвечники с незажженными пока свечами. В общем, видно было, что Стелла готовилась к приятному вечеру. Осталось понять, где, собственно, сама хозяйка всего этого великолепия. «Стелла!» — уже не таясь, позвал я, переходя на иное зрение и по-прежнему не находя ни малейших следов присутствия заклятой подружки. Убедившись, что мои спутники по-прежнему топчутся в холле, я частично открылся тьме и тут же вернулся в обычное состояние. Из спальни однозначно тянуло смертью, причем смертью дурной, окончательной. Терпеть такое не могу, но меня, понятное дело, никто не спрашивал. «Толян, Леха!» — позвал я и тут же услышал шаги. «Давайте быстренько проверим комнаты. Не нравится мне все это». Отправив Алексея проверять кухню, я направился в сторону кабинета, а Толян, подумав, зашагал к спальне. Этого я и добивался, так как хотел, чтобы тело обнаружил кто-то посторонний, а не я и не Алексей. «Твою ж!» — предсказуемо раздалось из спальни, и в гостиную выскочил белый, как мел, охранник. «Она там! Мертвая! Это к бабке не ходи!» «Звони в полицию, Толян», — распорядился я, и пока охранник набирал 112 и с кем-то там разговаривал, скользнул в кабинет, быстро смахнул в карман пальто лежащий на краешке стола телефон и вышел обратно. Занятый переговорами охранник ничего не заметил, а Алексей, понимающе, кивнул. «Иди встречай полицию и скорую», — скомандовал я Толяну, который, как любой служивый человек, предпочитал четкие инструкции. «Мы никуда не уходим, ждем здесь». «Слушаюсь», — на автомате козырнул охранник и быстрым шагом вышел из квартиры. «А теперь быстро», — прислушиваясь к удаляющимся шагам, сказал я, чуть ли не бегом устремляясь в спальню. «Руками ничего не трогаем. Леха, выпускай Синегорского. Зуб даю, что нашу красавицу отравили». Алексей кивнул и буквально через полминуты неспешным, совершенно несвойственным ему жестом отодвинул меня в сторону, опускаясь на корточки возле раскинувшейся на кровати Стеллы. В ее открытых глазах, устремленных в потолок, застыло выражение какого-то детского удивления. «Так-так-так», — пробормотал между тем Алексей, но я узнал интонации деда Синегорского, которого слышал не так чтобы часто, но, тем не менее, узнать мог. «Что там?» — не выдержав, спросил я, но тот только отмахнулся, мол, «не лезь под руку». «Какое интересное сочетание трав! Не то с восхищением, не то с осуждением», — проговорил травник. «Никогда раньше такого не встречал. Хотя, кажется, старик Томпсон что-то писал об этом. Или это был Стеллер? Не помню. В таком сочетании определить яд совершенно невозможно. Однако вот эти синие точки на висках, они многое скажут человеку, знающему. Но они исчезнут, как только температура тела понизится в достаточной степени, и потом уже никто не сможет верно определить, от чего умерла эта красивая женщина». «Ее отравили? Детали можем обговорить позже». «Разумеется!» — Леха, точнее, Синегорский, презрительно фыркнул. «Причем сделали это очень тонко, изобретательно, я бы даже сказал, артистично. С удовольствием пообщался бы с талантом, сумевшим придумать такое изящное решение». «Очень надеюсь, что у нас будет такая возможность», — торопливо проговорил я, так как звук приближающейся сирены скорой помощи не оставил нам времени. «Леха, убирай деда, сейчас придется общаться с полицией и медиками. И дай мне 5 минут». В глазах Алексея мелькнуло понимание, и он, кивнув, торопливо пошел к выходу из квартиры. И я знал, что если понадобится, он ляжет в дверях еще одним трупом, но необходимые 5 минут у меня будут. Я сосредоточился и осторожно взял Стеллу за безвольную руку, почувствовав, что даже мое очерствевшее сердце сжалось от боли. Мы знали друг друга совершенно немыслимое для обычного человека количество лет. Да, мы не были друзьями, мы неоднократно пытались друг друга убить, но Стелла была частью моего прошлого, его почти неотъемлемой частью. и я не собирался прощать. Отбросив все лишние мысли, я закрыл глаза и почти сразу привычно провалился в мутное марево той стороны, в котором неизбежно заплутал бы любой, даже достаточно сильный, колдун или ведьмак. Но не я. Это мир смерти, мой мир. Я привязан к нему настолько прочно, что какая-то часть меня постоянно находится здесь. Тонкая нить, которую кроме меня никто не смог бы рассмотреть и удержать, слегка подрагивала в руке, как это обычно и бывает с теми, кто перешагнул грань между жизнью и смертью совсем недавно. Я скользил вдоль нее до тех пор, пока не увидел размытый женский силуэт. «Стой!» — велел я ему, и он послушно замер, колеблясь, как пламя свечи на сквозняке. «Отвечай мне, кто тебя убил?» Силуэт повернулся, и я узнал Стеллу, на лице которой изумление было больше, чем страха. «Что со мной?» Я скорее прочитал по губам, чем услышал ее вопрос. «Где я?» «Ты умерла. Точнее, тебя отравили. Я сглотнул откуда-то взявшийся в горле комок. Кто это сделал, Стелла?» «Этого не может быть», — прошелестел силуэт, а потом призрачное лицо исказилось сначала от страха, а потом от гнева. «Найди эту тварь. Это...» Тут, к моему глубочайшему изумлению, она схватилась рукой за горло, и полупрозрачное лицо исказило судорога. Стелла не могла назвать имя убийцы, который, судя по всему, не поскупился на запирающее заклятие. А время выходило. «Я найду, клянусь, неожиданно для самого себя, — пообещал я, запоздало подумав о том, что в последнее время как-то много даю обещаний. Не к добру это. Ох, не к добру».